13. Личные отношения. В этой главе мы рассмотрим два момента, когда отношений нет вообще и когда они есть, но не идеальные. Прежде чем начать, я хочу напомнить вам, что вы отвечаете за свою реальность. Полностью. И это не иносказательное выражение. Вы действительно отвечаете за вашу реальность полностью. Если в нее что-то приходит, значит, вы это пропускаете. Если в нее что-то не приходит, значит, работает сопротивление, которое не допускает ваши идеи или желания до воплощения. Вот и все. Квантовые законы работают с лазерной точностью. Если вы говорите, что хотите стать успешным, но все еще не успешны, значит, что-то в успешности вас пугает или напрягает. Если вы говорите, что хотите стать здоровым, но все еще не здоровы, посмотрите, как изменится конечная точка, если вы выздоровеете прямо сейчас. В ней все комфортно, точно? Или вам придется заставлять себя тратить появившуюся энергию на дополнительные вещи, типа зарабатывания денег, ходьбы на танцы, самосовершенствования, а вам не хочется? Если вы говорите, что хотите стать богатым, но все еще не богаты, вероятно, вы постоянно мыслите категориями недостатка. И эти категории не обязательно связаны с деньгами, но и с другими областями. Также проверьте себя на наличие дискомфорта, когда богатым вы все-таки стали. Вам не нужно греть голову, куда вложить богатство, не нужно напрягать ноги, чтобы бегать и скупать недвижимость, не нужно отбиваться от ненасытых родственников чаек. У вас определенно есть некий набор убеждений, что когда вы станете богатым, к радости приплюсуется некий головняк. И как раз второй пункт удерживает богатство от воплощения в вашем личном мире. Когда вы говорите, что желаете быть любимыми, вы вроде как желаете, но в то же время боитесь массы вещей в случае, если партнер появляется. Какие это вещи? Я боюсь того, что времени на себя станет меньше, чем было. А вдруг я перестану ощущать внутреннюю свободу, запру себя с одним человеком в клетке? Вдруг я погружусь в чувства, а мне не ответят с такой же эмоциональной отдачей, и будет больно? Вдруг хорошо будет только сначала, а потом вечные обиды и компромиссы? Вдруг я растворюсь в другом человеке настолько, что потеряю себя или начну себя под него прогибать, а я хочу остаться собой? Вдруг меня начнут критиковать или переделывать, и я потеряю чувство радости и спокойствия? И так далее. Этих вещей очень и очень много, начиная от комплексов по поводу вашей внешности или возраста, заканчивая вашими длиннющими списками того, какими качествами должен обладать партнер. Помните, пожалуйста, что чем длиннее ваш список этих самых качеств, тем меньше у источника шансов и возможностей пропихнуть в вашу замочную скважину желаемое. Ибо своими условиями вы сделали эту самую скважину очень и очень узкой. Расширьте ваш запрос одной единственной фразой: «Помоги мне встретить того, с кем я буду счастлив, счастлива». Вот и все. Зачастую, имея эти самые представления об идеальном человеке, вы все-таки не знаете, с кем вы можете стать счастливыми. Такой вот парадокс. Расширьте рамки, позвольте источнику подобрать наилучший на данном этапе для вас вариант. Перейдем к конкретике. Если у вас нет личных отношений, а прежние были неудачными, поставьте себе точку А. Она будет выглядеть так. Какие у меня возникнут чувства, если я точно знаю, что в этой жизни я не встречу своего человека, не буду счастлива как жена, как мать, я никогда не познаю радости взаимной и гармоничной любви? Сделайте это решенным фактом, как будто это заранее известно. Мой человек в этой жизни не появится. Какие чувства? Верно. Досада, печаль, разочарование, страх одиночества, страх прожить жизнь без радости, а также чувство вины, что я делаю не так, и стыд, в чем я не такая, почему другим более толстым, возрастным, склочным везет, а мне нет. Проживите эти чувства, день за днем погружайте себя в точку А на 10-15 минут в день, и к седьмому дню вы поймете, что ваш страх исчез, что вы пока перекладывали ответственность за свою радость на другого человека, мол, вот он появится, я буду счастлива, а не появится, я буду печальна. Но ответьте мне, пожалуйста, на один вопрос. Если вторая половина для вас в этой жизни никогда не появится, радости закончились? То есть их больше попросту нет? Или вы предпочитаете их не замечать, выставляя условия для собственного счастья? Когда вы берете на себя ответственность, тогда вы начинаете мыслить иначе. Хорошо, на данном этапе второй половины у меня нет, но есть этот прекрасный день, эта минута, этот мир. И я могу отыскать массу приятных вещей, которыми могу заняться, которыми пока могу себя порадовать. Зачем жить в режиме ожидания, когда само по себе ожидание — это недостаток чего-либо? А я хочу ощущать достаток, достаток возможностей. Я могу гулять, слушать музыку, готовить, читать интересные книги, наслаждаться видами, мечтать. Я могу что угодно, прямо сейчас. Но вы предпочитаете ждать. Вот придет некто идеальный и сделает вашу жизнь радостной. Она уже может быть радостной сегодня, если вы позволите себе это ощущать. Когда вы проходите точку А и ничего в ней не ощущаете, кроме скуки, неинтересности, пресности и обычности, вы можете ставить точку Б. И она будет выглядеть так. Что если прямо сегодня идеальный для меня человек зайдет в эту дверь? Как я буду себя чувствовать? Я не буду расписывать весь спектр, оставлю это домашним заданием, но дам подсказку. У вас точно так же всплывет масса страхов на первых порах, потому что каким бы идеальным ни был человек, вы поначалу будете бояться, что что-то пойдет не так, что вы снова переживете боль или разочарование, что вам придется тратить на кого-то время и так далее. И только тогда, когда в точке Б, пребывая рядом с идеальным человеком в мыслях, вы ощутите полное спокойствие, безмятежность, нормальность, обычность, вы начнете синхронизацию с этим вариантом бытия. Помните, однако, что любой результат можно загубить, если вы продолжите пребывать в поле тревоги. Поэтому выныривайте из него. Давать примеры того, как можно проверить себя на наличие сопротивления, можно бесконечно. И это не так сложно, как кажется, если вы однажды поставите себе задачу прожить сначала максимально неприятный сценарий, а после максимально приятный. Если человек уже существует в вашей жизни, но он не кажется вам идеальным, его версию на любом этапе можно изменить. Конечно же, вы меняете свои фильтры восприятия и убеждения, вы меняетесь сами, но вам кажется, что меняется тот, кто рядом с вами. Это нормально. Так можно улучшить отношения с кем угодно – родителями, партнерами, детьми, коллегами, друзьями. Я подробно рассказываю об этом в своих видео, которые называются «Как изменить любого человека» и «Восстановление отношений с любой точки». Часто вы спрашиваете, «А если я не хочу менять человека? Я ведь не Господь Бог. Что делать? Вдруг я что-нибудь испорчу?» Вы не можете ничего никогда испортить. Вы можете повернуть отношения как в одну, так и в другую сторону. Вы всегда работаете исключительно с самим собой. Вы никогда на деле не трогаете другого человека, но каждый человек является вашим зеркалом. Эти зеркала вы запрашиваете у себя не физического, чтобы они максимально эффективно отразили вам ваши страхи и убеждения. То есть, если зеркала хорошие, значит, нечего отрабатывать. Если зеркала плохие, значит, они указывают, что в вас есть чувство вины, страх меня не любят, стыд, страх перед обвинением, страх перед злостью и так далее. Если вы убираете в себе эти чувства, проживая их, позволяя их, тогда меняется поведение зеркал. Если же вы не рассматриваете партнера как зеркало, а решаете просто избавиться от него, сменить его на другого человека, то новый человек тоже сработает для вас зеркалом практически по тем же шаблонам. Менять можно до бесконечности, но лучше просто перевести страхи в спокойствие, тогда вас ждет гармония с тем, кто рядом с вами. Как вообще происходят процессы взаимодействия? Есть вы – аспект источника. Есть другой человек, ваш муж, например. Он тоже аспект источника. То есть вы – источник, воплощенный в физическое тело, и он – источник, воплощенный в физическое тело. За гранью физической реальности у вас существует договоренность. Если выразить ее словами, она выглядит примерно так. «А давай поиграем с тобой в одну игру. Вот ты, когда воплощалась сюда, хотела вернуть себе свое могущество, легкость бытия, управляемость, умение балансироваться. Но для этого тебе нужно убрать невыгодные и застарелые пласты страхов. Я воплощусь для тебя в виде твоего мужа, который будет тебя оскорблять, унижать или просто не замечать, тем самым помогая тебе ощутить свои тревоги. Я буду играть свою роль очень убедительно, с большой любовью к процессу, ведь я хочу тебе помочь. Я буду первостепенным гадом, если нужно, чтобы ты точно не смогла игнорировать свои ощущения, чтобы ты уперлась в них своим носиком и поняла, точно, это просто нужно отработать и убрать. Когда ты это сделаешь, я вдруг стану другой версией, человеком, который любит тебя, ценит, заботится и уважает. Играем? Играем, отвечаете вы не физически. Чудесно ты придумал, мне нравится. «Пошел к черту», — отвечаете вы физический. «Ты мудак, и ты мне такой не нужен». Вот и вся разница восприятий. Ваша мама может с любовью играть роль эгоистки, например, а ваш ребенок, чтобы вам помочь, может постоянно болеть. Так вы с удивительной точностью увидите свою тревогу, которую нужно изъять, то есть позволить себе честно прожить. Ваша сестра может играть роль тирана, а брат выглядит жалким или неспособным найти собственное место в жизни, и каждый человек, играющий подобные роли, вам либо выгоден в таком обличье, либо с любовью желает, чтобы вы пришли обратно к состоянию собственного могущества. То есть избавились от страхов, поняли, что вы более не желаете передавать ключи управления своим настроением и отсалютовали помощнику «спасибо» с такой же любовью. Вот и весь процесс. Но гораздо привычнее раздавать люли всем этим зеркалам и продолжать на них обижаться. Так можно делать до бесконечности, и это тоже не иносказательная фраза. Можно обижаться в этой жизни и еще в параллельных 3 миллионах вариантов. Можно утяжелить печаль до бесконечности, обрести мстительную злобу, болеть, но продолжать роптать на родственников, правительство, предателей и кого вы там еще способны найти. Можно все что угодно. Но нужно ли? Задавайте себе как можно чаще вопрос. «Мне это выгодно? Мне это интересно? Точно?» И всегда вы найдете в себе ответ. «Нет, невыгодно и неинтересно». Значит, пора пересмотреть собственные реакции. Часто я слышу, да невозможно их все пересмотреть. Сажусь в любую точку А, а там говна до бесконечности. И конца, и края ему нет. Поначалу именно так и кажется. Да-да, процессы чистки и качелей – это процессы не одного месяца. Но конец и край там точно есть. Говорю с позиции не великого волшебника, а того, кто отыскал в себе массу пластов страха «меня не любит» и «бессилия». После это все выглядит легким и смешным, и вы попросту теряете способность погружаться в драму. Она становится настолько неинтересной, а ваш луч внимания привыкает быть на интересных темах, что вы не задерживаетесь там, где дискомфортно. Вы кидаете быстрый взгляд внутрь себя при первых проявлениях дискомфортных чувств, а далее говорите: «Не, неинтересно. Я в этих водах уже плавал. Ничего особенного и занимательного там нет. Подумаю я лучше о чем-нибудь хорошем. Ведь хорошая волна давно нравится мне гораздо больше».